Женщины слушали с интересом, но одновременно с ужасом и отвращением. «Прежде всего, позвольте мне спросить вас о сообщнице». «О той женщине, о которой пишут в газетах?» — переспросила Линда. «Кто она такая?» «Мы не знаем. Нам известно только то, что она молода и что у нее светлые волосы. Ей примерно лет 25». «Значит, у него новая подружка», — заключила Ребекка. «Такой уж наш Дэниел. Никогда не мог жить без подружки». «Нам неизвестен в точности характер их отношений», — заметил Келлок. «Возможно, она была его поклонницей. Масса женщин сходит с ума по преступникам, даже по самым опасным». Ребекка рассмеялась и бросила взгляд на Линду. «Ты получала какие-нибудь любовные послания, когда сидела в тюрьме?» «Лично я нет». Линда отделалась вежливой улыбкой. «Не исключена вероятность того, что она вовсе не новичок для Пелла», — продолжала Дэнс. «Конечно, она была очень юна на момент существования семьи, но я не исключаю возможности, что вы могли ее знать». Линда задумчиво нахмурилась. «Говорите, ей сейчас лет 25. Значит, тогда она была подростком?» «Нет, никого такого я не помню». «Когда я была в семье», — добавила Ребекка, — «нас было всего пятеро». Дэнс что-то записала себе в блокнот. «Теперь я хочу побеседовать о вашей тогдашней жизни. О том, что занимало Пелла, о чем он говорил и что делал, каковы были его планы. Может быть, вы вспомните что-то такое, что наведет нас на мысль о его нынешних намерениях». «Шаг первый — определите проблему, шаг второй — соберите факты», — заметила Ребекка, взглянув на Дэнс. Линда и Келлок обменялись непонимающим взглядом. Дэнс же прекрасно понимала, о чем говорит Ребекка, и радовалась, что та сегодня явно не в настроении читать еще одну лекцию наподобие вчерашней. «Нам необходимы любые ваши воспоминания, любые идеи. Даже если какая-то мысль покажется вам безумной, все равно не стесняйтесь, говорите. Решение загадки может родиться из самых неожиданных умозаключений и фактов». Дэнс спросила их об организации жизни в семье. «Семья была разновидностью коммуны», — сказала Ребекка. «Очень непривычно для меня, так как я выросла в пригороде, в типичной капиталистической семье». Впрочем, когда они начали описывать ее, картина получилась весьма далекой от классических коммунистических теорий. Правило распределения там звучало примерно следующим образом. От каждого то, что требует от него Дэниел Пелл, каждому то, что решит Дэниел Пелл. Тем не менее, семья функционировала, в общем, неплохо, по крайней мере, на практическом уровне. Линда делала все, чтобы наладить быт семьи. Все остальные тоже вносили посильную лепту. Они хорошо питались, а бунгало содержали в чистоте и порядке, в случае необходимости проводя нужный ремонт. У Саманты и Джимми Ньюберга были золотые руки. Все технические проблемы решались ими быстро и с удовольствием. По очевидным причинам краденое хранилось в спальне. Пелл не хотел позволять владельцу бунгало заниматься ремонтом в доме, поэтому все приходилось делать им самим. «Это было частью жизненной философии Дэниела», — заметила Линда. «Самодостаточность». Так называлось эссе Ральфа Уолда Эмерсона. Я читала его Дэниелу вслух не меньше 10 раз. Ему нравилось его слушать. Название этого эссе американского философа на русском языке существует в двух вариантах — «самодостаточность» и «доверие к самому себе». Ребекка улыбнулась. «Помнишь, как мы читали ночью?» Линда пояснила, что Пелл очень любил книги. Он обожал их. Он устроил настоящий ритуал из уничтожения телевизора. Практически каждую ночь я читала что-нибудь вслух, а все остальные собирались вокруг меня на полу в кружок и слушали. Это были прекрасные ночи. Были ли у вас в Сисайде какие-нибудь соседи или знакомые, с которыми он поддерживал тесные отношения? «Нет, у нас не было друзей», — ответила Ребекка. Пелл не любил завязывать отношения с кем бы то ни было за пределами семьи. «Однако были люди, с которыми он знакомился, и которые приходили в семью, оставались у нас на какое-то время, а потом уходили. Он постоянно находил таких людей, таких же, как и мы, оказавшихся на обочине жизни». Линда немного напряглась. «Я бы определила это, но немного иначе», — возразила она после паузы. «Людей, которым не везло в жизни». Дэниел был очень щедр. Он кормил их, иногда давал деньги. «Дай голодному еды, и он сделает все, что ты пожелаешь», — размышляла Дэнс, вспоминая характеристику лидера секты в интерпретации Келлога. Женщины продолжали вспоминать совместную жизнь с Пеллом, но ни одного имени тех, кто ненадолго приходил в их семью, так и не всплыло в разговоре.